Гаснет вечер, даль синеет, солнышко садится. Степь да степь кругом и всюду нива колосится. Пахнет медом, зацветает белая гречиха. Звон к вечерней из деревни долетает тихо. А вдали кукушка в роще медленно кукует. Счастлив тот, кто на работе в поле заночует. Гаснет вечер, скрылось солнце, лишь закат краснеет. Счастлив тот, кому зарею теплый ветер веет. Для кого мерцают кротко, светятся с приветом в темном небе темной ночью звезды тихим светом. Кто устал на ниве за день и уснет глубоко мирным сном под звездным небом на степи широкой. 1892 год.